что бывают в этих спасательствах случаи такого увлекательного самообмана. Встречаются люди такой пылкой веры в человека, таких благородных намерений, так уважающие себя и тебя, ну и, конечно, так влюбленно красноречивы, что надо иметь вот этакий рыбий темперамент, как у Нютки, чтобы не поддаться соблазну, устоять. За исключением того первого любовника актера, который взял ее врасплох с перепуга почти что силой, у нее не было потом уже ни единого дружка. Слушая и видя наши бесчисленные романы, она только плечами пожимала, удивлялась, неужели мужчины нам еще не отошнели. Вдобавок ко всем своим достоинствам, Нюта была еще ужасная домоседка. Все свободное от гостей время проводила в том, что лежа на кушетке читала страшные переводные романы Понсен де Геррайля, Ксавье де Монтипена, Габорио, лежит и жует конфеты, а горничная Грунька, нынешняя Аграфена Панфиловна Веселкина, если не занята по дому, обязательно сидит подле, шьет, вяжет или штопает что-нибудь и с величайшим интересом слушает, как барышня Нюта, воспламеняясь похождениями демонического виконта Андре или белокурой грешницы Бакара, принимается вычитывать вслух самые боевые страницы. До нашего Феникса Нюта работала на Марию Алексеевну. Была, теперь забастовала такая благопристойная сводня с маленькой, но самой солидной клиентурой, коммерсанты иностранных фирм, министерские чиновники на доходных постах, вдовое духовенство, публика, которая любит, чтобы о ее похождениях держали крепко язык за зубами и за тайну хорошо платит. Грунька проживала у Марии Алексеевны при кухне, без места, при сестре-кухарке. Нюта заприметила ее, что девушка работящая, расторопная и неглупая, и, переходя в Феникс, рекомендовала Груньку нам. У нас же Грунька сразу замечательно как прижилась и полюбилась. Была толковая, вежливая, всегда веселая, исполнительная и преуслужливая. Мы ее скорее за подружку почитали, чем за горничную, тем более, что сложилось как-то так, что и служила-то она главным образом только Нюте Ямочке, которую боготворила и величала своей барышней, а остальным лишь, между прочим, как бы из любезности. Когда начались и потянулись полосы нашего оскудения, Грунька оказалась совсем золотым человеком, находила каких-то великодушных закладчиц, которые давали под вещи вдвое больше, чем судные кассы. Правда, и при вдвое большем проценте, да ведь наша сестра за этим не стоит, а лишь бы сейчас наличность в руки. Выгодно продавала старые платья и белье где-то на Александровском рынке. Наконец, и сама она имела кое-какие деньжонки и охотно снабжала ими по мелочам всех нас, кто попросит без всяких процентов, только с распиской для памяти. Если же требовалась сумма побольше, то Грунька бегала по городу, изыскивая согласного ростовщика или ростовщицу, и обязательно находила. Но тогда уже требовался вексель с поручительством, и проценты взимались жестокие. Чаще всего кредиторшей оказывалась сестра Груньки, служившая в кухарках у Марьи Алексеевны, баба, о которой сама Грунька выражалась, что Дарью черт себе насмех выдумал, ни к чему-то, кроме денег, она ни вкуса, ни смысла не имеет, и сущая живодерка. Уплаты долгов по распискам Грунька никогда не требовала. «У вас, барышня, целее будут». А векселя ее ростовщики и ростовщицы переписывали с величайшей легкостью, причем, однако, задолжение ой как вырастало. Дружа с Грунькой, мы не раз убеждали ее, полушутя, полусерьезно, переменить участь, перейти из горничных к нам в товарки, включиться в ассоциацию. Но она упорно отшучивалась, что рылом не вышло. Между тем, «Да вы, Маша, видали когда-нибудь Аграфену Панфиловну Веселкину?» «Нет, Катя, не случалось». Теперь к пятому десятку ее уж очень разнесло. Расплылась, расползлась жирная туша, как все наши почтенные хозяюшки, но все же еще король-баба. А тогда, если бы не один смешной недостаток, была бы девица хоть куда в этаком русском хороводном вкусе. Рослая, статная, белая, румяная, быстроглазая, очи с поволокой, чудесные русые волосы, губы малина, белозубая, грудастая, широкобедрая, спина как плита». Но, подобно Эстер, природа тоже обидела Груньку носом. Только у Эстер он был длинный и светил пламенем, а Грунька, напротив, имела на месте переносицы гладкое поле, а пониже какую-то шарообразную белую пуговицу с двумя черными дырочками, астрономически устремленными к небу. Прямо пародия какая-то на нос, свиной пятачок, масленичная маска. Эстер имела, по крайней мере, то утешение, что на фотографии выходила красавицей, а Груньку и фотографии оставляла карикатурой. Однако, в отличие от Эстер, несчастный нос Груньку не ожесточил, и она первая предобродушно острила над своим пыптиком. Уж не знаю, пыптик ли был причиной или иное, что почему Грунька засиделась в девках до 30 лет. Конечно, девица она была только по паспорту, однако Бог ее ведает, что осталось у нее в прошлом, но положительно утверждаю, что, обслуживая нашу грешную ассоциацию, сама Грунька вела жизнь воздержанную и одна из всей женской прислуги не имела ни жениха, ни любовника».